Глава 5. Гудок. Гудок. Ну же, чертов Бальжидор, возьми трубку. И вновь гудок. Звонок оборвался. Снежанна поглядела на телефон с легко читаемой ненавистью в глазах. Сил на какие-то другие осмысленные эмоции у нее уже не оставалось. Она не спала больше 2 суток, почти не ела и не выходила из этого кабинета в попытках сделать хоть что-нибудь. Безрезультатно. Все летело к чертям. А от нее ждали, что она все поправит. Но она не просила этого. Желание просто сжать телефон покрепче и швырнуть в стенку все росло. Чтобы хоть как-то его унять, Снежана набрала другой номер. Роблин Грачев. Вообще-то она не собиралась звонить этому неудачнику. Но в таком отчаянном положении, как сейчас, важны любые возможности. По крайней мере, может быть, он поможет ей связаться с Бальжидором, но хоть что-то. Снова гудки. Снежанна стиснула зубы. «Да-да!» – раздался в трубке голос Роблина. Судя по тону, настроение у Грачева сегодня было отличное. «Кто это?» «Роблин!» – выдохнула Зимина. «Это Снежанна! Не могу дозвониться до твоего отца! Решила, что, возможно, ты...» «А Снежанна?» — весело переспросил Роблин. — Погоди, Снежанна Зимина? Это ты? — Ну да. Девушка удивленно расширила глаза. — А что? Взрыв хохота. Роблин смеялся искренне, заливисто и слегка безумно. Снежанна попыталась что-то вставить, перебить его. Бесполезно. А затем сброс звонка. — Черт! Снежанна отшвырнула телефон на другой край стола и вцепилась в волосы. — Почему? «Почему? Почему?» Просидев так 3 секунды, она вновь потянулась за телефоном и увидела, что на ладони осталось еще несколько прядок. Нервы. Волосы начали выпадать еще вчера, а сегодня Снежанна даже не решалась заглянуть в зеркало, чтобы выяснить, как она выглядит. С отвращением отбросив рыжую прядку, она взяла телефон. Пока она пыталась дозвониться Грачевым, на телефон пришло еще несколько сообщений. Какие напрямую, какие пересланы ей пресс-службой клана. Плевать. Ей даже не нужно читать их. Она и так знает, что там написано. Начиталась. Выучила наизусть. Многоуважаемая госпожа Зимина, к нашему величайшему прискорбию из-за сложившейся ситуации мы вынуждены отложить оплату за ваше покровительство в этом месяце. Приносим извинения. Поскольку наша организация лишилась уверенности в вашей способности выполнять вашу часть соглашения, нам пришлось перейти под управление господина Эрмита. Будучи поставленными перед фактом, мы при всем желании не могли бы сохранить прежнее соглашение с кланом Зиминых. Кто-то юлит, пытаясь выбрать слова повежливее, кто-то говорит напрямую, но суть одна. Да пошли бы они к черту, и те, и другие. Зимина рухнула на спинку кресла, снова откинув телефон, и ненавидяще уставилась на портрет деда, все еще висящий здесь. Почему она его до сих пор не убрала? И почему Октябрь вообще повесил напротив стола свой собственный 3-метровый портрет? Чертов гребаный Октябрь! Висит тут, смотрит, как у нее все валится из рук, и, наверное, так смеется в душе. «Чего глядишь?» – прошептала Снежана сквозь зубы, бровя портрет взглядом. «Злорадствуешь, сволочь! Все, как ты и твердил! Я бесполезное ничтожество! Я разочарование! Я ничего не могу и не умею!» Она почесала в затылке, и еще одна прядка осталась в руке. «Можешь сказать, я же говорил!» Лицо Снежаны исказилось до уродства. «Доволен, блин, доволен!» Рука сама дернулась вперед. Волна ледяного пламени ударилась в портрет, покрывая его слоем инея, срывая со стены, ломая на части. Сила шла и шла, слишком большая, чтобы Снежанна могла ее удержать или вовремя остановить. Впрочем, она и не желала. Ледяное пламя перевернуло стол. Наверху угрожающе закачалась дорогая люстра. «Грачев!» Заорала Снежана, уже не сдерживаясь. Энергия лилась сразу из 2 рук, сокрушая кабинет. «За что, сука? Я же ничего, блин, тебе не сделала! Ненавижу тебя, ублюдок!» Повернувшись в бок, она уставилась на свое отражение в зеркало, а затем кинулась к перевернутому столу. Выхватила из ящика большие ножницы и начала со стервенением кромсать собственные волосы. «Нет, этого мало!» Отбросив лезвие, Снежанна принялась срезать волосы магией, оставляя ровный и короткий ежик. Крики постепенно сменились рыданиями. У Снежанны больше не было сил даже на выражение ненависти. Сколько времени она рыдала, упав посреди комнаты и даже не вытирая потекшую тушь. Вряд ли она могла бы сказать. «Кхе-кхе!» раздалось за ее плечом. Зимина обернулась. «Что? Когда вошел секретарь? Он стучал или...» «Прошу прощения, госпожа Зимина. Кажется, вы тут подскользнулись». «В чем дело?» Быстро и хрипло осведомилась девушка, проведя рукой по лицу. «Поскользнулась, да уж. По всему кабинету иней, осколки льда и мебели, куски штукатурки, ее собственные волосы». «К вам тут...» секретарь пошевелил пальцами, замявшись на секунду. «Некий господин Эрмит». «Что?» Зимина, забыв про все, просто уставилась на секретаря, не в состоянии поверить. «Эрмит? Эрмит Грачев? Этот чертов ублюдок, глава темных? Ему было мало превратить ее жизнь в ад. Он еще и решил прийти и понасмехаться над ней». «И вы его пропустили?» Эту фразу девушка почти прошипела по-змеиному, поднимаясь с пола. Она уставилась на секретаря тем же немигающим взором, которым недавно смотрела на портрет деда. «Как? Какого дьявола?» «Простите...» Потеющий секретарь отступил на пару шагов. «Простите, госпожа Зимина, с охраной в последнее время есть некоторые проблемы. Да и к тому же, кажется, вы немного не поняли». «Ладно». Ей уже было попросту плевать на все. Взгляд девушки метнулся к белой сфере, лежавшей на боку на полке. Иний слегка покрыл ее, но не сбил с места. «Пришел сюда, чтобы посмеяться». «Посмеется». «Может быть, она не в состоянии все исправить и спасти. Но уж его она точно прикончит». «Пускай его сюда!» – велела она, окончательно выпрямляясь. «Но...» – секретарь замотал головой. «Госпожа Зимина, вы не поняли, это... Может быть, вы сначала...» «Ты что, не понял?» – заорала Снежанна, делая шаг вперед. «Пускай его сюда! Я сказала, сука, блин, придурок баный! Открой дверь и впусти его в кабинет!» «Хорошо, хорошо, сейчас, как скажете!» Секретарь поспешил покинуть разгромленный кабинет так быстро, как только мог. Ожидая, пока мерзавец Эрмит войдет, Снежана попыталась привычным жестом откинуть волосы назад. «Ах да, точно, их больше нет!» Дверь распахнулась. На пороге стоял абсолютно незнакомый Снежане парень в аккуратном с иголочки костюмчике. На его лице играла искренняя улыбка. «Приветствую, госпожа Зимина!» Он наклонил голову, заходя внутрь и прикрывая за собой дверь. Снежана моргнула, отступив. «Ты кто?» – тупо спросила она, уставившись на вошедшего. В голове не было ничего, кроме белого шума. «Что за сюр происходит вокруг?» «А я?» Парень оторвался от разглядывания кабинета. В его глазах читалось живое любопытство. «Я Александр Эрмит, госпожа Зимина. Я и я ищу архимага. Возможно, вы сможете мне помочь?» «Чего?» Снежана, хлопая глазами, уселась на чудом уцелевший стул. «Кого еще?» «Ну да, конечно же, идиотка. Она должна была догадаться. Это ведь так в стиле Грачева назваться чужим именем. А они тут все головы ломают. Что еще за Эрмит? Откуда взялся какой-то Эрмит?» «Помочь!» Справившись с заминкой, она криво усмехнулась. «Я себе тут помочь не могу! Че тебе нужно, парень?» Она разглядывала вошедшего. Странный он какой-то. И эта улыбка, незамутненная, как у ребенка, и вообще. Кожа белая, будто он 100 лет не видел солнца. Длинные светлые волосы, широко распахнутые глаза. «А я же сказал!» Эрмит склонил голову на бок. «Я ищу архимага. У меня есть веские причины полагать, что он убил моего отца. А что до того, почему я пришел к вам?» Он развел руками. «Я слышал, что вы влиятельный человек». «Ха!» Зимина вообще не собиралась смеяться. Но этот первый смешок сам собой вырвался из ее груди, а за ним потоком полились и другие. Наверное, так чувствовал себя Роблин, когда она позвонила ему. Черт, она даже не могла остановиться. «Простите», – тон Эрмита был предельно вежливым. Причем чувствовалось, что это не наигрыш, а искренняя эмоция. «Что смешного я сказал?» «Да, я в курсе касательно ваших текущих проблем. Вы понесли потери. Но даже в таком состоянии у вас в руках больше сил и ресурсов, чем у 99% людей в этом городе. Разве не так?» Зимина не могла перестать смеяться, чувствуя, как слезы текут по ее щекам. «Черт, она выглядит перед ним... Впрочем, не плевать ли?» «Может и так», – отозвалась она. «А что толку, если со всеми этими ресурсами я даже не могу убить чертова Макса Грачева?» Парень как будто искренне призадумался над вопросом. Пару секунд он молчал, пока Снежана про себя размышляла, почему она вообще продолжает этот разговор, а затем аккуратно заметил. «Простите, госпожа Зимина, Снежанна. Я могу звать вас Снежанной?» Девушка махнула рукой. «Да, зови как хочешь!» «Снежанна!» Вновь обрадованно улыбнулся тот. «Почему бы вам не начать с чего-нибудь попроще?» «Попроще?» – не поняла девушка. «Ты о чем?» «Грачев», – пояснил Эрмит. «Если нужно его убить, проще действовать не напрямую, а постепенно. У него же ведь должен быть, ну, какой-нибудь помощник, правая рука. Или близкие люди. Словом, кто-то критически важный для него». «А ведь в его словах был смысл. Наверное, стоило бы попытаться начать с этого. Вот только...» «Зачем ты мне помогаешь?» С подозрением сощурилась Зимина, глядя на Эрмита, который продолжал улыбаться. «Ну...» Он развел руками. «Я 18 лет жил в заперти. И знаете, Снежанна...» Он жадно окинул девушку взглядом. «Вы мне понравились», — заключил Эрмит. «Должен был быть на месте через 4,5 минуты тому назад!» Генри Крэмер сверился с часами. «Если верить тому, что он сказал по телефону!» Верить тому, что он сказал по телефону, было сложновато. Тип, которого они прослушивали, поминутно сыпал какими-то непонятными выражениями и остротами, претендующими на восточную мудрость. Но Джек Крамер верил своему деду, легендарному агенту Генри Крамеру, а потому не возражал. «А что, если этот Кавадзаки так и не появится?» – уточнил он, глядя в окно машины. Его дед пожал плечами. «Надеюсь, что нет. Ненавижу тратить время на ожидания». Джек улыбнулся. «В этом весь дедушка. Другие агенты предпочитали долгую слежку. Да, занудно. Да, тратится чертовски много времени. Зато наверняка и без лишнего шума. Узнать что да как, выйти на нужных людей, просидев неделю в машине и по грязным барам. Но нет, дед предпочитал делать работу быстро и эффективно». «У нас же не будет проблем из-за лишнего шума», — уточнил Джек, все еще выглядывая в окно. Время шло, секунды тикали, а искомого Кавадзаки пока не было видно. «Шума?» – скривился Генри. «Внук, запомни, начальству важен результат. Они же первыми будут рады, если мы справимся с задачей быстро». «Я понимаю», – кивнул Джек. «Ты заучил мои принципы механически, но не прочувствовал их». Взгляд деда не отрывался от часов. «Работа есть работа. Если для того, чтобы ее сделать, приходится немного нарушать правила, то почему бы и нет?» Он выглянул в окно со своей стороны. «Черт! А этот Кавадзаки запаздывает. Что-то не похоже, чтобы он торопился». Петр Кавадзаки, главный решала так называемых темных местного подпольного клана. Дед сразу рассудил, что если даже этот тип не замешан в пропаже янтарей лично, то уж точно многое знает. Ну а дальше дело техники. Прослушать телефон Кавадзаки, составить его маршрут поминутно. Генри Крамер любил не только скорость, но и точность. Похитить, допросить. И дело в шляпе. Вот только составленный маршрут почему-то себя не оправдал. Кавадзаки не появлялся. «А может быть, он заподозрил что-нибудь?» – предположил Джек. «Понял, что его прослушали и наплел чуши?» Дед почесал подбородок. «Может быть. Тогда придется действовать аккуратнее. Ладно, сдай назад. Он говорил, что перед этим офисом телефонных скамщиков заедет в оружейный магазин. Попробуем поискать его там». Машина медленно тронулась по улице. Джек вел аккуратно, давая себе и деду время рассмотреть всех и вся, кто проходил или проезжал по улице. Если, конечно, это верный маршрут. Кавадзаки мог пойти другим путем, или планы поменялись. Но, по крайней мере, ему больше не звонили. Они бы узнали об этом. Что-то случилось по пути. «Стой, стой!» – затормозил его дед. Джек удивленно моргнул. «Что такое?» «Да вот же он». «Посреди улицы?» Они еще не доехали до оружейного магазина. Среди прохожих Кавадзаки не было, кажется. Дед молча указал ему пальцем на высокую фигуру, стоящую под большим раскидистым деревом. Кажется, это была Сакура. Ух, блин! Он приглядывался только к идущим. «Я принял его за памятник», — признался Джек. «Хм, но это не памятник», — хмыкнул Генри. «Отлично!» Джек притормозил чуть в стороне. «Что будем делать? Проводим его до скамерского офиса и там, как планировали?» «Не будем время терять», – отрезал дед. «К тому же, вдруг он решит не идти туда. Берем его прямо здесь». «Но свидетели?» «Свидетели уже привыкли к войнушкам этих светлых и темных», – рассудил дед. «Давай, выруби его. Действуем по плану». Нервничая в душе, Джек вышел из машины и быстро направился к Сакуре на краю тротуара и стоящему под ней человеку. Джек был неплохим агентом, пожалуй, на голову выше среднего. Вот только неплохой – не то, что от тебя ждут, когда ты внук легенды. Дед готовил его себе в сменщики. Это последнее дело деда, и важно не подвести его, показать себя достойным. Азиат, стоящий под Сакурой, что-то тихо бормотал. Подойдя чуть ближе, Джек расслышал. «Сакура облетает на закате». «Ночь встречает только голые ветки». Джек моргнул. «Чего?» «А, неважно. Нужно импровизировать. Нужно чем-то его отвлечь». «Классная хокку!» – бросил он, подходя сзади. «Чего?» – Кавадзаки нервно обернулся. «Хорошая хокку!» – повторил Джек, улыбаясь пошире. «Аж за душу берет!» «Так, сейчас ударить в челюсть, затем сбить с ног». Но тут удар в челюсть прилетел уже ему самому. «За дурака меня держишь, парень!» – взревел Кавадзаки, атакуя во второй раз. Нос печально хрустнул, во рту появился привкус крови. «Это было не хокку, это пословица. Сакура облетает. Удар на закате. Удар, еще удар. Ночь встречают только голые ветки. Удар, удар, удар!» «Здесь больше слогов, чем должно быть в хокку! Отвлечь меня решил?» «Ну, он и отвлек», — раздался где-то рядом голос деда. «Удар!» Но на этот раз не по Джеку. Тот приподнялся, чтобы увидеть, как Кавадзаки пошатнулся от дедовского удара, саданул в ответ. Дед ударил второй раз. Азиат на пару секунд застыл на месте и грузно рухнул на тротуар. Джек поднялся на ноги. Как дед и предсказывал, похожие просто спешили убраться прочь, приняв их стычку за очередной эпизод уличной войны. «Как ты его?» – Джек сплюнул кровь на асфальт. «За два удара!» «А он хорош!» – покачал головой старик. «Хорош и опасен. Обычно мне хватает и одного удара». Он махнул рукой. Ну-ка, тащи его в фургон. И, почесав затылок, пробормотал. Сакура облетает на закате. Ночь встречают только голые ветки. Хм, в этом определенно что-то есть. Глубоко сказано. Вот чего сейчас хотелось Алисе, это забыться и отвлечься. Просто выкинуть из своей жизни все это. Хоть на вечерок. Макса, темных, светлых, грачевых, зиминых, серебряный янтарь и кровь на улицах. Не сегодня, не сейчас. А что поможет в этом благом начинании лучше, чем JRPG в компе, вредная еда, энергетики и одноразовые электронки? Правильно, много чего еще. Больше электронок, больше энергетиков и больше вредной еды. Сериалы, которые давно не доходили руки посмотреть. Бессмысленная болтовня в мессенджерах. Да что угодно. Что угодно, чтобы выгнать из головы эти раздражающие мысли и не забивать ими голову, хотя бы эти сутки. Скоро Макс встретится с ней за чашкой кофе, как и предложил. Тогда все решится. Конечно, она ему откажет. А пока... Хватит. Опять мысли про Макса. Гнать их от себя. Сосредоточиться на том, что на компе. Алиса быстро застрочила пальцами по клавиатуре. Бро, ты бы проверил коленвал. У моей фуры была такая же проблема. Долго не мог понять, что стучит и откуда идет этот запах. Потом случайно в мастерской заметили... Да, пожалуй. Это отвлекает. Прикидываться 40-летним дальнобойщиком на автофорумах и давать людям выдуманные из головы советы. Это успокаивает и позволяет расслабиться. Главное не думать о Максе. О том, что кинуть его один на один с проблемами было бы неправильно, что он ей вроде как даже нравится. Черт, ну вот опять. И вовсе он ей не нравится. Во всяком случае, не настолько, чтобы опять нырять во все это дерьмо. Да и к тому же он не один. С ним целая толпа темных. Вот пусть и... Щелкнул электрический чайник. Алиса потянулась в ящик за новым брикетом быстрорастворимой лапши, но рука нащупала только пустоту. Блин, ну вот! Сколько штук она сегодня уже съела? Придется идти на кухню за новым. Алиса со вздохом сняла наушники, встала. А как хорошо было бы посидеть весь день, не вставая. Ну ладно, на кухню так на кухню, не так уж это и страшно. Уж точно лучше, чем опять быть связанной и... С грохотом распахнувшаяся входная дверь разрушила ее ленивые идиллические размышления за каких-то полсекунды. Алиса взвизгнула, отпрыгнув в сторону, но на пороге был отец. Черт, весь в крови! Позади ее из наушников на всю квартирку орал расслабляющий лоу-фай. Мигала разноцветными цветами светодиодная ленточка. Отец держался окровавленной рукой за косяк и тяжело дышал. Что? Что? Алиса заморгала глазами. Дэн быстро огляделся и с таким же грохотом захлопнул дверь за собой. «Иголка, нитки есть?» – хрипло уточнил он. «Нужно зашить рану!» «Что сам?» – ужаснулась Алиса. «Вызови врача!» «Нахер врачей! Чтобы они меня траванули полонием, да?» Отец проковылял к ней в комнату и принялся копаться в шкафу в поисках нитки и иголки. «Вот, держи!» Алиса быстро сунула ему в руки то, что он искал. «Да что случилось-то?» «Пошли на кухню! Нужно прокипятить иглу!» Распорядился отец, подхватывая дымящийся чайник. «Что случилось? Что случилось? На нас наехали кольцовские!» «В смысле?» – не поверила Алиса. «У вас же с кольцовской бандой уже лет 5, как перемирие!» «Перемирие, херемирие!» – рявкнул отец, вытаскивая иглу из кипятка. Вставив в нее суровую нитку, он, не морщась, воткнул иглу себе в бок. «Все соглашения кончились, дочка! Все летит нахер! Никакие перемирия никого не волнуют! И все из-за того смазливого типа, на которого ты слюни пускаешь!» «Чего? Это он про Макса, что ли?» «Я не...» — возмутилась Алиса. «Я не пускаю!» «А, уже не важно!» Дэн деловито штопал себе рану. Алиса отвернулась, чтобы не видеть этого. «Всем пофиг, кольцовские напали! И не на нас одних! Рыжего, Седого и Кабана уложили еще хлеще, чем меня, черт! Нам нужна крыша, или мы просто не выживем!» «Просто крыши мало!» Алиса пыталась спешно вернуться в реальность, оценить ситуацию. «Раз все завертелось из-за войны темных и светлых, то и крышу нужно выбирать из них». «Лечь под Аристо!» — рявкнул Дэн. «Да никогда!» «А я и не про Аристо». «Да я понял, про кого ты, про своего дружка. А говори, что не пускаешь слюни». «Я и не пускаю», — отрезала Алиса. «Просто...» Она оглядела свою квартиру. Заваленный одноразовой посудой стол, упаковки от чипсов и лапши в мусорном ведре, несколько нетронутых упаковок энергетика на холодильнике. «Просто, похоже, соглашаться на его предложение все-таки придется», — тихо пробормотала Алиса. «Скорее всего, самой, чем отцу». Из комнаты продолжал доноситься лоу-фай.